Свобода воли. Все человеческое общество построено на идее, что человек сам делает выбор. Выбрал украсть – посадили в тюрьму. Выбрал измену – получил развод. Но наши решения украсть, изменить от нас зависят. Что если свободы воли не существует? Вы можете поступать согласно своему решению, но не вы решаете, что вам решать. Сэм Харрис. Стоики считали, что все наши поступки давным-давно предопределены судьбой. Помните про стоическую цепь причинностей? Если всякое событие в этом мире обусловлено предыдущими событиями, есть ли в нем место для свободы воли? К примеру, судьбоносная встреча. Парень шел по улице и, читая сообщение, случайно столкнулся с девушкой, которой в то же время порыв ветра заслонил волосами лицо. Для этой встречи совпало множество условий. Если бы сообщение пришло позже, не было ветра или у этой девушки были слишком короткие волосы, они бы не столкнулись. Теперь подумаем об их реакциях, о личном выборе, который мы вроде бы контролируем. Девушка при падении разбила колено. Парень довел ее до аптеки, и там началось их знакомство. Но если бы девушка была застенчивой или имела травмирующий опыт с мужчинами, она могла отвергнуть помощь. Точно так же парень мог просто извиниться и уйти, будь он в плохом настроении. Миллион причин могли повлиять на решение этих двух людей. А теперь представьте, что к вам подошел нищий и просит подать монетку. Какое решение вы примете? Обычно в такой ситуации мы размышляем, исходя из своих убеждений. Я, наверное, подал бы. Мама говорила, что надо помогать людям, если можешь. Или нет, я бы не стал помогать. Папа всегда учил, что тунеядцы сами виноваты в своей бедности. Решили, как бы вы поступили согласно вашему характеру. Давайте посмотрим, что изменится, если мы добавим внешних факторов. Итак, вариант «я бы подал». А теперь подумайте, подали бы вы, если бы имели место следующие обстоятельства. Срочно хотели добежать до туалета. У вас с собой только кредитная карта. Утром коллега рассказала вам о нищенском рабстве. Вам ужасно плохо, у вас болят глаза после работы за компьютером, плюс обострилась врожденная болезнь желудка. Если вы выбрали вариант «я бы не подал», также подумайте, подали бы вы... Если ваша жена родила ребенка, и вы так счастливы, что хотите обнять весь мир. У вас в кармане оказалась лишняя мелочь, которую вам впихнули на сдачу. Одеть ее некуда. Что-то в лице этого нищего напомнило лицо покойного деда, которого вы очень любили. На наше решение влияют миллионы факторов. Если мы учтем наше физическое состояние, генетику, образование, воспитание, влияние окружения, фильмов, книг, погоду, климат, в общем, всевозможные факторы, то поймем, что наша свобода воли составляет 0%. Мы принимаем именно те решения, которые продиктованы нашим воспитанием, жизненным опытом и внешними обстоятельствами. А так как это все зависит не от нас, а от судьбы, значит, мы не принимаем решения, мы следуем воле судьбы. Распространенное определение свободы воли строится на двух допущениях. Первое. В прошлом мы могли бы повести себя иначе. Второе. В настоящем мы отвечаем за наши мысли и осознаем свои действия. Однако, как мы скоро увидим, оба этих допущения ложны. Человек принял решение совершить жестокое убийство. Разве можно его не осуждать? Но как бы повели себя вы на его месте, с такими же генетикой, воспитанием, жизненным опытом и внешними факторами? Всякое живое существо, как существо, наделенное движением, движется сообразно своему влечению, которое производится живым существом под влиянием судьбы, утверждал Александр Афродийский. Свобода воли не более чем иллюзия разума. Вывод первый. Сколько ни бейтесь, что-то зависит от судьбы. Отсутствие свободы воли доказывает, порой какие-то вещи просто зависят от судьбы. Посмотрите на биографии знаменитых людей. Да, они талантливы, умны, упорны, но огромную роль в их жизни сыграла удача. Их успех во многом опирается на удачное стечение обстоятельств, нужные действия в нужное время. И даже их упорство и сила воли – это качества, подаренные природой, а не результат выбора. Это одна из причин, почему стоики учат нас не оценивать человека потому, что у него есть. Зачастую это всего лишь показатель благосклонности или неблагосклонности судьбы. Вывод второй. Бывает, что человек ничего не может изменить. Почему человек может жить с ожирением десятилетия, а потом вдруг однажды взять и похудеть? Потому что так сложились обстоятельства. Он только в этот момент нашел ресурс что-то предпринять. С помощью дисциплины и трудолюбия мы можем изменить свою жизнь. Но не от нас зависит, есть ли у нас сейчас ресурс на перемены. Поэтому да, бывает, что ты просто ничего не можешь сейчас изменить. Вывод третий. Бог ведет вас по дороге. Не боритесь, а идите. Стоики верили в предопределенность, считали, что наша жизнь полна смысла, даже если мы его не всегда понимаем. Мы — важная часть причин и следствий, и наш вклад бесценен. На эту роль нас назначил Бог, и наша задача — ее исполнить. Мы все время боремся против обстоятельств и судьбы. Порой это приносит результат, словно борьба — часть испытания на прочность. А порой мы понимаем, что стучались в закрытую дверь, когда соседняя была открыта нараспашку. Сложно сказать, что поставила судьба на нашем пути в этот раз — стену или барьер, через который можно перепрыгнуть. Согласно стоикам, для этого нужно понять, что говорит природа. Свобода воли существует. Но все же, несмотря на жесткое предопределение, стоики верили, что в какой-то степени свобода воли существует. Они называли это личным выбором. Да, это тот самый эпиктетовский выбор, единственное, что от нас зависит. Стоики по-разному описывали причины существования свободы личного выбора. Одни говорили, что человек — особое существо, которое порой может выходить за цепь причин, а другие говорили так. «Тобой движет твоя природа». Но что такое твоя природа, ты определяешь сам. Все, что делает то или иное существо, согласуется с его природой. То есть Анна Марчук может поступать только как Анна Марчук, она не может поступать как Иван Иванов, потому что это не в ее природе. Огонь горит — это его природа. Река течет — это ее природа. Природа камня — лежать, и он не изменит ее. Но наша природа — быть человеком, а это настолько многогранное понятие. Я пишу эту книгу, это моя природа, но я сама выбрала писать, потому что я не хочу иначе. Да, меня сформировали генетика, воспитание и прочее, но это все и есть я. Мы живем в судьбе, но внутри ее мы свободны. Вот такой парадокс. Пусть наши решения зависят от множества факторов, но это наши решения. В любой момент что-то может стать стимулом для изменений. Если вы слышите эти слова, именно это часть вашей судьбы, которая говорит вам меняться. Но это ваш выбор, измениться или оставить все как есть. Кажется, если все предопределено, зачем что-то делать? Но даже сидеть и ничего не делать — это тоже выбор, и он имеет свои последствия. Поэтому стоики не устают нам повторять, что мы свободны. Внешние вещи могут ставить преграды, но никогда не смогут заставить нас предпочесть зло благу. Это ведь наша свободная воля.